Часть вторая. На путях славы. 1826-1829. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Глава девятая. Поэт и царь. Во мне почтил он вдохновение, освободил он мысль мою. Друзьям, 1828 год. Над судьбой Пушкина личные свойства императора Николая I и те отношения, которые между ними установились, имели немалую власть. Николай I умел нравиться, когда хотел. Через неделю после восшествия на престол, впервые принимая дипломатический корпус, молодой царь поразил своей царственной простотой дипломатов, старавшихся разгадать его характер. Властелин огромной империи откровенно заявил иностранным послам: «До 29 лет я был только солдатом, теперь надо научиться управлять». После приема царь увел к себе французского посла Лаферроне и разговаривал с ним целый час наедине. Какое величие, какое благородство! Император Николай явился передо мной как образованный Петр Великий, сказал потом посол графу Рибопьеру. Это могла быть просто придворная лесть. Но упоминание о Петре любопытно. Пушкина тоже первая встреча с Николаем навела на мысль о Петре, о великом государе великой страны. В первом стихотворении, посвященном царю, он говорит: «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни, начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни, но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой и был от буйного стрельца, пред ним отличен долгорукой». Станцы, 1826 год. У Николая Павловича было много властного в осанке, в манерах, в характере. Его предшественник был несравненно мягче. Братья не были похожи ни по внешности, ни по взглядам. И воспитание они получили разное. Александр, любимый внук Екатерины, рос около нее в атмосфере просвещенного абсолютизма, в которую его воспитатель, республиканец Лагарб, вносил свою политическую романтику. Младшие великие князья Николай и Михаил росли в Гатчине, в резиденции Павла Петровича. Их воспитателем был немецкий офицер Ламсдорф, впоследствии граф. Павел Петрович, единственный сын Екатерины, страстно любил формы, парады, военные забавы. Все это Николай Павлович от отца унаследовал. Прорывалась в нем, пока он был только великим князем, отцовская грубость, отцовское пренебрежение к фрачникам. В следственном деле о декабристах Рылеев и Пущин названы «гнусного вида люди во фраках». Николаю Павловичу едва минуло 16 лет, когда Наполеон вторгся в Россию. В походах Александра он по молодости лет не участвовал, хотя и умолял державного брата взять его в армию. Только приближаясь к Парижу, вызвал Александр братьев за границу. Позже, в 1816 году, императрица-мать послала Николая Павловича в Англию для изощрения его суждений. Чтобы оградить царственного юношу от увлечения английскими конституционными учреждениями, граф Нессельроде по поручению императрицы Марии Федоровны составил для 20-летнего великого князя напутственную записку, где признавалось, что Англия может гордиться своим парламентом, но и пояснялось, что ее конституция не всегда годится для других стран. Их учреждения заслуживают ближайшего изучения только для того, чтобы дать возможность наблюдателю изощрять свой ум размышлениями, а не как источник конституционных форм, откуда можно было бы заимствовать расчеты новых зданий под другими небесами и в совершенно ином климате. Не стоило давать таких предостережений Николаю Павловичу. В нем не было ни малейшей склонности воздвигать парламентские здания под русским небом. Для него был бы немыслим такой разговор, какой его брат вел в Англии в 1814 году, когда Александр I сказал лидеру Вигов, что считает честную оппозицию необходимой, и что, вернувшись в Россию, он постарается создать очаг оппозиции. По приказу Александра, интересовавшегося социальными утопиями, Николай в Англии навестил Роберта Оуэна, на которого произвел впечатление. Оуэн заявил: «Этот юноша рожден повелевать». Молодой великий князь побывал в парламенте, в клубах, в политических салонах. К политической жизни Англии он отнесся насмешливо и сказал сопровождающему его генералу Кутузову: «Если бы на наше несчастье какой-нибудь злой гений перенес к нам их клубы и митинги, делающие больше шума, чем дело, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков и лишить дара слова всех, кто делает из него такое употребление». В Англии ему понравились только военные, в особенности герцог Веллингтонский. Очень понравилась ему жизнь помещиков. Он говорил, что не будь он императором всероссийским, он хотел бы быть английским лордом. Николай был прежде всего солдат. Первый день своего царствования он провел в бою, да еще не с внешним, а с более страшным, внутренним врагом. Ему пришлось расстреливать собственную гвардию. Он не знал, где свои, где враги. Этот день оставил след на всем царствовании, сделал его недоверчивым. 25 лет спустя в письме к фельдмаршалу Паскевичу он жаловался: «Около меня, когда я взошел на престол, не было людей преданных». Но он знал, что обязанности царя требуют умения нести не только строевую службу. В 1835 году, уезжая в Калиш на свидание с прусским королем Фридрихом, Николай почему-то ожидал, что на него могут быть покушения, и оставил сыну, цесаревичу Александру Николаевичу, политическое завещание, в котором слышится голос монарха с твердым чувством государственности: «Будьте добры, вежливы и справедливы». В последнем слове заключается и снисходительность, и суровость. То и другое в нем неразрывно связаны. Первая встреча Пушкина с новым царем была обставлена с наполеоновской театральностью. Точно кто-то умышленно старался поразить впечатлительное воображение поэт. Пушкина стремительно выхватили из его тихого Михайловского. Заставили 3 дня и 3 ночи скакать без остановки по таким скверным дорогам, что его коляска едва выдержала эти 700 верст. На 4-й день, 8 сентября, утром, он был в Москве. Сопровождавший его фельдъегерь не дал ему заехать ни в гостиницу, ни к дядюшке Василию Львовичу, а доставил прямо в Кремль, в канцелярию дежурного генерала Потапова. Там его продержали до 4 часов, и немытого, небритого, усталого доставили в Чудов монастырь, где жил Николай Павлович. Входя в кабинет царя, Пушкин не знал, что его ждет, как с ним поступит. Он ожидал суровой встречи и по-своему к ней готовился. Соболевский рассказывает, что, уезжая из Михайловского, Пушкин сунул в карман листок, где был написан пророк, кончавшийся обличительными строфами. Соболевский даже привел одну из них: «Восстань, восстань, пророк России, позорной ризой облекись, и с вервием в круг смирный вы к царю кровавому явись». Стихи явно не пушкинские, и рассказу трудно верить. Но много-много лет спустя Лернер слышал тот же рассказ от другого современника Пушкина, Веневитинова. Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем вручить Николаю Павловичу на прощание это стихотворение. Говорят, ирландские барды умели сочинять магические песни, которыми они убивали врагов как стрелами. Так и Пушкин заготовил поэтическое оружие на случай поединка с царем. Возможно, что это только легенда, но она показывает, в каком настроении он входил во дворец. И странная мысль мелькнула у него в голове, когда он увидел царя. Николай Павлович был только на 4 года старше Пушкина. При первом взгляде на этого молодого, статного, красивого офицера с правильными чертами лица, с большими пристальными глазами, от взгляда которых, по уверению Герцена, у собеседника стыла кровь в жилах, Пушкин вспомнил гадалку Кирхгоф и подумал: высокий, белокурый, не он ли? А что же думал царь? Он внимательно следил за следствием над декабристами. Он знал, какое влияние имели на них стихи этого невысокого человека, который своим штатским видом, бакенбардами, длинными кудрявыми волосами должен был резать военный глаз царя. Даже Погодину, страстному своему читателю, Пушкин с первого взгляда показался превертлявым, ничего не обещающим снаружи человеком. Между тем, судьба поэта зависела от того, какое впечатление произведет он на Николая и какое впечатление Николай произведет на него. Притворяться Пушкин не умел и не хотел, но им обоим надо было сделать над собой усилие, надо было проявить немало здравого смысла, чтобы перешагнуть через все, что их разъединяло, договориться до того, что их сближало. Их разъединял день 14 декабря. Между ними стояло 5 виселиц. Николай принял Пушкина с глазу на глаз и продержал его почти 2 часа. Ни поэт, ни царь не оставили связного подробного рассказа об этой знаменитой встрече. Только в передаче третьих лиц до нас дошли отрывки их разговоров о цензуре, о литературе, о Петре Великом, перед которым оба преклонялись. Взгляды Пушкина на народное образование настолько заинтересовали царя, что он заказал ему записку о воспитании. Разговор зашел и о восстании 14 декабря. Вот как в 1848 году Николай Павлович рассказывал об этом графу Орлову и барону Корфу. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я, между прочим, Пушкина. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На мой вопрос, переменился ли его образ мыслей, и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался простым ответом и только после долгого молчания протянул руку с обещанием сделаться другим. Тот же вопрос и тот же ответ, но уже со слов Пушкина, записала его московская знакомая Хомутова. «Всего покрытого грязью меня ввели в кабинет императора, который мне сказал: „Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?“ Я отвечал ему как следовало. Государь долго говорил со мной, потом спросил: „Принял ли бы ты участие в 14 декабре, если бы был в Петербурге?“ „Непременно, государь. Все друзья мои были в заговоре. Я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие меня спасло, за что я благодарю Бога“. Пушкин был рад, что царь дал ему возможность сразу заявить о своей дружеской близости с побежденными заговорщиками. Царь не потребовал отречения от них. Прямота и смелая искренность поэта могли ему понравиться. Пушкин был очарован простотой Николая, тем, как внимательно он слушал, как охотно сам высказывался. «Император принял меня самым любезным образом», — писал Пушкин Осиповой. Вяземский писал Жуковскому, «Государь принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею». 29 сентября 1826 года. Княгиня Вяземская запомнила заключительные слова этой беседы. «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин», — сказал царь, отпуская Пушкина. Пушкин вышел из царского кабинета с веселым, счастливым лицом, даже со слезами на глазах, что у него бывало признаком восторженного настроения. У Пушкина была потребность находить в людях хорошее, любоваться, даже восторгаться ими. Поэт уже 6 лет жил в опале. Приветливость царя, его обещание, что теперь он будет сам цензором его стихов, не могли не подействовать на воображение Пушкина. В обращении царя ему почудилось уважение к писателю. «Текла в изгнании жизнь моя, влачил я с милыми разлуку, но он мне царственную руку подал, и с вами снова я. Во мне почтил он вдохновение, освободил он мысль мою, и я ль в сердечном умиленье ему хвалы не воспою». Друзьям, 1828 год. Пушкин не скрыл от друзей, что царь ему очень понравился. Адам Мицкевич рассказывал Герцену. Николай обольстил Пушкина. Он призвал его к себе и сказал: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил партию, к которой ты принадлежал. Но верь мне, я также люблю Россию. Я не враг русскому народу. Я ему желаю свободы, но ему нужно сначала укрепиться». 100 лет спустя вдумчивый Лернер писал: «Младенчески божественная мудрость великого певца, человека вдохновения, уступила осторожной тонкости. Умный победил мудрого». Во всяком случае, Пушкину не только не пришлось пускать в ход своего поэтического оружия, но, уходя, он чуть не потерял на дворцовой лестнице листок с обличительными стихами, который выпал у него из кармана. Но и Николай, при всем своем равнодушии к поэзии, почувствовал в поэте что-то, с чем нельзя не считаться. Вызов Пушкина из Михайловского был не просто милостью. Это был политический шаг, поскольку это понятие можно применить к внутренней жизни тогдашней России. Даже сквозь пышность коронационных торжеств царь и его приближенные чувствовали, что часть просвещенного московского дворянства осуждает их за жестокую расправу с декабристами. Среди казненных и сосланных у многих москвичей были родные и друзья. Перед коронацией надеялись на милость, ждали, что сократят сроки ссылки, снимут с каторжан оковы, от которых у них на ногах делались мучительные раны. Эти надежды не сбылись. Николай знал, что среди дворянства накопилась против него затаенная горечь. Он считал выгодным привлечь к себе Пушкина, через этого корифея либерализма найти некоторое примирение с общественным мнением. Пушкин, входя в Чудов монастырь, этого не подозревал. По детскому простодушию не знал себе цены. 6 лет с ним обращались то как с вредным повесой, то как с опасным для государства вольнодумцем. Когда он внезапно очутился лицом к лицу с самодержцем, ему и в голову не пришло, что правительству выгодно привлечь его к себе. В тот день вечером был бал у французского посла маршала Мармона, герцога Рагузского. Там Николай сказал Блудову, который из арзамасца превратился уже в сановника: «Знаешь, я нынче долго разговаривал с умнейшим человеком в России. Угадай, с кем?» Видя недоумение на лице Блудова, Николай с улыбкой пояснил: «С Пушкиным». Весть, что Пушкин в Москве, сразу разнеслась среди гостей герцога Рагузского и вызвала радостное волнение. Стоя недалеко от царя, молоденькая княжна Трубецкая сказала своему танцору, поэту Веневитинову: «Я теперь смотрю на царя более дружеским глазом. Он вернул нам Пушкина».